противоположности вышеупомянутых проступков легкие. В конкретных основах уровней говорится о шести обстоятельствах весомости. Первое. Содеянное сильное побуждение – это деяние, вызванное сильно выраженными тремя ядами или их отсутствием. Привычка. Это привыкание к благим или неблагим деяниям вследствие долгого и многократного их совершения. Третье. Сущность. Каждое предыдущее из семи деяний, тела и речи, тяжелее последующего. А из трех – ума, каждое последующее тяжелее предыдущего. Четвертое. Объект – оказание помощи или причинение вреда Будде, Дхарме, Сангхе, Учителю и подобным. Самое весомое. Пятое. Сплошное укоренение в неподобающем. Это когда всю жизнь предаются исключительно неблагим деяниям и ни разу не совершают добра. Шестое. Отказ от неподобающего. Это совершать благие деяния без привязанности, отбросив неблагое. И в послании к другу сказано: постоянно совершаемые в жизни, исходящие из сильных побуждений, противоположности, лишенные всецело, совершенные к достойнейшему объекту или к помогающему объекту. Вот великие пять типов действий. Неблагих, благих, а в благих усердствуй. То есть пять получается при подразделении объекта на две части. Первое. Достойнейший. Три драгоценности и тому подобное. И второе. Помогающий. Родители и тому подобное. Второе. Краткий обзор источников силы деяний. Здесь четыре пункта. А. Поле как источник возрастания силы действий. Это три драгоценности. Учитель, подобный учителю. Родители и тому подобное. Поскольку хотя им сделаешь и малую пользу или вред, без сильного помысла, заслуга или прегрешение будут большими. Как раз об этом повествует неотступное памятование. Хотя и малое возьмешь у Будды, Дхармы и Сангхи, проступок велик. Из проступков присвоения принадлежащего Будде, Дхарме и Сангхи проступки перед Буддой и Дхармой очищаются, если затем поднести исходную вещь. Каражжа у Сангхи не очищается без испытания мучительных ощущений, поскольку тяжко поле. Если украдено что-нибудь из собранного в чаше для подаяния, то вор падет в великий ад живых существ. А если не из собранного в чаше, то переродится в великом мраке, окружающем находящееся в том аду, ад, непрерывного мучения или подобных местах. Особенно, если презревший нравственные предписания использует вещь Сангхи для личных нужд, будь то всего лишь лист, цветок или плод, он родится в великом аду живых существ. Но если и спасется из него, через долгое время переродится в пустынном засушливом месте, безногим животным или слепым, безногим и безруким претой, и долгие годы будет мучиться. Об этом и прочем огромном ущербе говорится в Сурьягарбха-сутре. Также сказано, что даже цветами и прочими дарами, предназначенными тобою для духовной общины и монахов, нельзя пользоваться самому, отдавать их мирянам, а мирянам пользоваться ими, иначе великий грех. Та самая сутра повествует: лучше отрезать руки и ноги острой бритвой себе, нежели то мирянам отдать, что предназначено Сангхе. А члену Сангхи лучше железо съесть раскаленный кусок, нежели использовать лично принадлежащее Сангхи. Лучше огонь проглотить по размеру равной мэру, горе, нежели имущество Сангхи домохозяину взять. Лучше пусть внутренности вырвут или посадят на кол, нежели имущество Сангхи домохозяину взять. Лучше мирянину оказаться в доме, что полон горячих углей, нежели в доме у члена Сангхи ночной порой пребывать. Из членов Сангхи личность Бодхисаттвы наиплодороднейшее поле для благих и неблагих деяний. Как говорится в сутре символа прихода к зарождению силы веры, тот, кто рассердится на Бодхисаттву и отвернется от него, проворчав: «Не буду смотреть на этого негодяя», сотворит безмерный худший проступок, нежели тот, кто, рассердившись на всех существ 10 сторон света, заключит их во мрачные тюрьмы. Также унижающий любого бодхисаттву безмерно больше грешит, нежели похититель имущества всех существ в Джамбудвипе. Также и тот, кто проявит злонамеренность, рассердится на бодхисаттву, преданного великой колеснице, кто скажет о нем худое, согрешит безмерно больше того, кто разрушит и сожжет столько ступ, сколько песчинок в Ганге. В сутре символа постижения определенного и неопределенного сказано: кто благоговейно смотрит на бодхисаттву, преданного Махаяне, или желая благоговейно смотреть на него, возносит ему хвалу, тот сеет безмерно больше благих заслуг, нежели тот, кто с любовью выращивает, нежели тот, кто с любовью возвращает глаза всем лишившимся глаз существам 10 сторон света, или вызвали всех существ из тюрем, дарит им счастье Чакравартина или Брахмы. И в сутре чуда прочного сотворения великого покоя сказано: тот, кто препятствует добродеянию бодхисаттвы, хотя бы и такому малому, как даяние животному куска пищи, совершает безмерно большой грех, нежели тот, кто убивает всех существ Джамбудвипы или отнимает у них все имущество. Итак, по отношению к этому объекту, то есть бодхисаттве, следует быть особенно осмотрительным. Б. Индивидуальное положение как источника влияния на силу даяний, а на силу деяний. Сказано, что кусочек железа, хотя и мал, тонет в воде, а изготовленный из него сосуд, хотя и велик, плывет. Так и грех, совершенный немудрым и мудрым, будет, соответственно, тяжким и легким. Причины этого объяснены в великой нирване. Невежда, подобно прилипшей к соплям мухе, тщательно оторваться от них не способен отделаться даже от малого проступка. Не чувствуя раскаяния, не может творить добродетель. К тому же, скрывая свои пороки, он, если обладает прежними добродетелями, оскверняет их грехами. А потому причина испытывания в настоящей жизни малого неприятного плода преобразуется, и впоследствии его ждет весьма тяжкий ад. Это подобно тому, как трудно выпить воду малого сосуда, если в нее брошена пригоршня соли, или как не сумевший возвратить другому долг в одну монету, потом мучается от чрезвычайной стесненности. Следующие 5 факторов превращают легкий неприятный результат, который мог созреть в настоящей жизни, в плод ада. Первое. Невежество. Второе. Ничтожное количество корней добродетели. Третье. Тяжкие проступки. Четвертое. Неочищение их раскаянием. И пятое. Несовершение первоочередных добрых дел. Сие значит, что для мудрого, который раскаивается в прежних проступках, зарекается совершать их, и в будущем не утаивает грехов и творит, искупающих добро, последствия грехов легки, а для того, кто не поступает так, сознательно пренебрегая этим, мнить себя мудрым тяжелы. Также в груди драгоценности сказано: «Хотя и все существа мириадов миров, Вселенной, обладая властью Чакравартина и вступая в Махаяну, поднесли бы ступом всех Будд по светильнику, чаша которого была бы равна океану, а фитиль горе Меру, их заслуги не достигли бы и сотой части заслуг Бодхисаттвы, который, уходя в монахи, подержал бы близ ступа горячий фитиль, пропитанный растительным маслом. Эти подношения не отличаются по замыслу устремленности к пробуждению и полю, и весьма отличаются по дарам, поэтому ясно, что сила здесь в индивидуальном положении». По этому же принципу ясно, что продвижение в пути, который культивируется теми, кто не обладает или обладает обетом, или же обладает одним, двумя или тремя обетами, происходит быстрее в каждом последующем из этих положений. Также ясно, что когда домохозяин и подобные практикуют таяние и так далее, величина силы их корней добродетели весьма существенна, зависит от того, обладают ли они обетом наподобие однодневного или практикуют все без этого обета.